Глава 20. Экстрасенсы тоже люди. В этой главе не будет примеров из жизни. В этой главе частица меня. Ведь экстрасенсы тоже люди. Бытует мнение, что по щелчку пальцев человек, обладающий какими-то знаниями, может выдавать какую-то информацию, нужную человеку. Но это не так. Для любой работы нужен настрой и подготовка. Это же не радио, когда вы повернули ручку, и идет звук. Это человек из плоти и крови. У него могут быть свои мысли, свои проблемы, свои желания, которые, к сожалению, не всегда видны окружающим. Мы всегда готовы вам помочь, прийти на помощь, подставить свое плечо. Помните об этом. У нас нет короны, нет предвзятого отношения к окружающему миру. Мы видим его так, как он выглядит на самом деле, без иллюзий. У нас есть семьи, дети, заботы. Все то, что имеет каждый из вас. Просто у нас есть возможность поделиться с вами не только жизненным опытом, но и энергетическим видением той или иной ситуации. Нужно постараться сделать так, чтобы ваша жизнь стала лучше, стабильнее и не было последствий из-за неправильных действий. Вы должны знать, что любой специалист, обладающий даром, это не панацея от всего. Это просто некий толчок для вашего продвижения и достижения определенных целей. Кто бы ни помог вам в этой жизни, мастер или ваше внутреннее чутье, добиваться целей придется вам самим. Не придет добрый волшебник и не исполнит ваши желания. Везде нужен труд и упорное действие в решении любого вопроса. Помните об этом всегда. Не забывайте про ту чашку весов, про которую я вам говорила, когда вы анализируете свою жизнь. Эти весы дадут вам возможность, не слушая никого, делать свои выводы. И больше чем уверена, что эти выводы будут сделаны правильно. Очень хочется, чтобы вы познали, что такое счастье, что такое любовь, что такое взаимопонимание. Не ставьте свои интересы выше других. Старайтесь услышать ближнего, сделать ему побольше приятного. Помогите раскрыться способностям, которые, может быть, в ком-то задремали. И запомните, какая бы ни была ваша жизнь безумно длинная по ее продолжительности, это только короткий миг. Не успеешь оглянуться, этот миг заканчивается. Цените каждый день прожитой вами жизни, ибо каждый день нужно жить, как будто он последний. Берегите себя и своих близких. Не забывайте умерших, которые всегда стоят на страже вашего благополучия. И помните тех, кто ушел из жизни, но вы, живя, ощущаете их поддержку и помощь. У меня к вам убедительная просьба. Я прошу вас только об одном. Любите и берегите своих родных и близких при жизни. И кто знает, может быть, тогда нам меньше придется блуждать во тьме, чтобы успокаивать их, помогать им, а порой и просто просить за всех прощения. Остановитесь, люди, дайте я пройду. В немой печали головы склоните. Вы все у смерти в неоплаченном долгу. Так не толкайтесь, горе пропустите. Впервые в жизни на колени я встаю, чтобы губами ощутить прохладу плит, чтобы понять, что я у жизни на краю, что не разбить душевные раны монолит. Так много в жизни на моих плечах каталась, ездила или просто отдыхала, но никогда на жизненных верстах я тяжести такой не ощущала. Костер души мне не разжечь теперь, как не поднять громаду серых плит. Закрыта в жизнь единственная дверь, и память онемевшая стоит. Глухие толпы, жаждущие грез, давящие друг друга, как в бреду. Не отыскать своих теперь мне звезд, как по пустыне я одна иду. Прости меня за то, что я живу, что я дышу, а рядом нет тебя. Остановись, толпа, дай я теперь пройду. Не разделить тебе от ран моих огня. Душа мертва, как пепелище средь зимы, как ни тянись, могилы не обнять и не увидеть детства розовые сны, как ни старайся глубину утраты не объять. Вы, толпы, охладевшие душой, локтями раздвигающие дни, пройдите к пьедесталу, где покой, и ощутите, здесь вы все равны. Остановитесь, люди, дайте я пройду. В немой печали головы склоните. Вы все у жизни в неоплаченном долгу. Так на себя хоть раз со стороны взгляните.